Глава девятая. Пока Мета лежала без сознания, аптечка наложила ей 14 швов на голову, а Язон, промыв раны, смазал их дезинфицирующей мазью. Придя вскоре после этого в себя, Мета совсем не жаловалась на боль и мужественно молчала, когда пришлось наложить еще 2 шва на разбитую губу. Гриф тяжело дышал и стонал под ворохом шкур, которыми укрыл его Язон. Раны мальчика, большей частью поверхностные, не представляли опасности для жизни, и Язон прописал ему полный покой. — Ну вот и все, — сказал он Мете, — тебе тоже надо хорошенько отдохнуть. — Мы сделали все, что могли, Язон, но их было очень много. Сначала они набросились на Грифа, а когда он упал, принялись за меня. — Дай, пожалуйста, зеркало. Она взяла протянутое Язоном стальное зеркальце и, взглянув в него, быстро вернула обратно. — Я выгляжу ужасно. Их было очень много. Я убила 3 или 4 мужчин и 1 женщину, но не могла справиться с ними со всеми. Меня сбили с ног, и больше я ничего не помню. Что было потом? — Выпьешь? — спросил Язон, доставая бурдюк с очадом. Увидев, что Мета отрицательно качает головой, он сам сделал большой глоток и положил бурдюк на место. — Опуская детали, скажу только, что я послал вам на помощь отряд воинов. Они отбили тебя с Грифом и захватили крыс, которые на вас напали, все они уже мертвы. Одного я убил сам, причем в лучших традициях пира, одним ударом ножа. Нож, правда, пришлось подарить Тимучину. Я очень рад, что делал его вручную, потому что этот малый сразу оценил уровень пирянской технологии и стал спрашивать, что мы знаем о порохе и огнестрельном оружии. Такие вопросы меня несколько смутили. И, уйдя от прямого ответа, я сказал, что сам слышал только название, но, может быть, другие в нашем племени знают больше, поскольку дыма без огня не бывает. Думаю, Тимучин вспомнит об этом в свое время. А пока он хочет, чтобы мы поменяли место жительства. Желание его имеет здесь силу закона, поэтому на рассвете снимаемся и отправляемся в главный лагерь. Снаружи ждет отряд воинов, очевидно, на случай, если мы передумаем, так что я еще не решил считать себя гостем вождя или его пленником. Сообщив все новости, он настроил аптечку на полный покой и прижал ее к запястью Меты. Потом уложил Мету рядом с Грифом и накрыл их шкурами. Глядя на измученных пирян, Язон испытывал угрызение совести. За каким чертом понадобилось ему втравливать в эту опасную авантюру женщину и ребенка? Но, немного успокоившись и поразмыслив, он пришел к выводу, что счастье — это все-таки не пир. Здесь уцелеть легче. Утром пиряне уже могли встать и выйти из Камачи без посторонней помощи. Обрадованный Язон попытался организовать разборку шатра, что казалось совсем непросто. Ставить и снимать Камач — работа женская. Но так как ни одну женщину из племени крыс Язон и близко подпускать не хотел, пришлось обратиться за помощью к воинам Тимучина. Только израсходовав почти весь запас очада, удалось уговорить их взяться за эту унизительную для кочевников работу. Когда загрузили Эксунг, Язон усадил на него Мету с Грифом, и маленький караван тронулся в путь, провожаемый злобными взглядами. В лагере Тимучина женщин было достаточно, и сборка Камачи пошла веселее. Мужчины занимались своей работой, то есть стояли вокруг и смотрели. Поручив Мете приглядывать за постройкой шатра, Язон направился к вождю доложить о своем прибытии. 2 охранников у входа в Камач Тимучина опасливо посторонились при виде жонглера. Среди рядовых воинов Язон уже завоевал некоторый авторитет. Вождь стоял один посреди Камача с окровавленным клинком в руке. Язон узнал свой нож и в замешательстве остановился у входа. Но, увидев, как Тимучин метнул оружие в козью тушу, служившую мишенью, он немного успокоился. Вождь неторопливо вытащил клинок и одобрительно заметил: «Хороший нож, легко метать. Язон молча кивнул, понимая, что не для обсуждения достоинства ножа его позвали. — Расскажи все, что ты знаешь о порохе, — приказал Темучин, пробуя ладонью острие ножа. — Я мало что могу рассказать. — Не юли, жонглер, — нахмурился вождь. — Если у тебя будет порох, сможешь взорвать его с большим шумом? — Отвечай быстро. Язон почувствовал себя довольно неуютно. Темучин — человек решительный и безжалостный. Для него нет большой разницы между дохлой козой и живым жонглером. Стоит ему учуять подвох, и нож немедленно полетит в Язона. А чутье у вождя тонкое. — Я сам никогда не видел пороха, — нерешительно начал Язон, — но рассказы о нем слышал. Наверное, я смогу сделать, чтобы он взорвался. Так я и предполагал. Нож с глухим звуком воткнулся в тушу. — Думаю, ты знаешь еще много интересного. Бывают такие секреты, которые человек обещает не раскрывать никому, но ты, Темучин, мой повелитель. И я клянусь всегда помогать тебе. — Хорошо. Постарайся не забывать об этом. Теперь скажи, что ты знаешь о жизни в низинах? — Ничего, — честно ответил Язон. Разговор принимал неожиданный для него оборот. — И никто не знает. — Пора с этим покончить. Я отправлюсь вниз. Ты поедешь со мной. Выступаем в полдень. Кроме тебя никто не знает, куда мы едем и зачем. Поэтому, если тебе дорога жизнь, не вздумай проговориться. Я скорее умру, чем скажу хоть слово, — заверил его Язон. Возвратившись в свой камач, он передал разговор Мете. Звучит довольно странно, — согласилась она, с трудом усаживаясь у очага. — Язон, я хочу есть, но не могу разжечь огонь. — Наверное, у нас топливо плохое, этот помет надо как следует просушить, чтобы он хорошо горел. — Вообще-то вам с грифом не повредит что-нибудь более питательное, чем козье, жесткое мясо. Открыв сейф, он достал два пищевых набора. — Ну, что касается Темучина, то его затея мне тоже представляется странной. Не понимаю, как он собирается спуститься вниз. По 10-километровой отвесной стене. Знаешь что? Свяжись с Керком, сообщи им обо всем и скажи, чтобы они забрали вас отсюда, если вдруг возникнут неприятности. Нет, мы будем ждать тебя, — упрямо тряхнула головой Мета. Достав ложку, она приняла за еду, Гриф взял второй пакет, а Язон встал у входа на страже. Спрячьте пакеты в сейф, потом закопаем их. Не беспокойся за нас, Язон, мы сумеем за себя постоять, — вернулась к прерванному разговору Мета. — Да, — поддержал ее Гриф, — эта планета гораздо мягче пира, только еда плохая. Язон с нежностью посмотрел на этих двоих, избитых, но не побежденных. Он открыл был рот, но промолчал, ему действительно нечего было сказать. Сложив в кожаную сумку припасы, которые могли понадобиться в пути, он достал миниатюрный передатчик и опустил его в полую рукоять боевого топора. Этот топор, да еще короткий меч, составляли все его вооружение. Хотя Язон и пытался освоить лук, но у него ничего не получилось. Подъехав к месту сбора, он увидел, что собралось человек 50. Ни у кого не было с собой запасов продовольствия. Видимо, они не рассчитывали на долгое путешествие. Перехватив несколько враждебных взглядов, Язон понял, что он здесь единственный чужак, остальные были либо военачальниками высокого ранга, либо ближайшими союзниками Темучина и членами его клана. «Я тоже умею хранить тайну», — с заговорщицким видом шепнул Язон хмурому Аханку, но в ответ получил порцию проклятий. Вскоре появился вождь, и отряд выступил в поход. Переход оказался трудным, и Язон порадовался, что предшествующие недели провел в седле. Вначале они двигались к подножью какого-то холма, строго на запад. Но как только лагерь скрылся из глаз и стало ясно, что их никто не видит, Тимучин повернул отряд на юг и приказал ехать быстрее. К дороге с обеих сторон подступали горы. Экспедиция двигалась от одного ущелья к другому, забираясь все выше и выше. Язон замотал рот меховой шкурой, чтобы спастись от холодного, разрывающего горло воздуха, но остальных это, казалось, не беспокоило. На заходе солнца они наскоро перекусили холодным мясом и продолжили путь. Язон про себя одобрил такую поспешность. Он во время остановки чуть не примерз к земле. Теперь они ехали вереницей. Такой узкой стала дорога. Время от времени Язон, как и многие другие, слезал с седла и вел Моропа в поводу, чтобы хоть немного согреться. Холодный свет звездного неба освещал путь. На одном из перевалов, посмотрев вправо, Язон увидел вдали между скал серое море. Море не может быть. Они же в глубине материка и слишком высоко. Но тут он понял, да, это действительно было море. Море облаков. Язон, как зачарованный, смотрел на облака, пока поворот тропы не скрыл их из вида. Дорога круто пошла вниз, и он догадался, что где-то впереди конец плоскогорья. Здесь, у края, пересекающего весь континент обрыва, кончалась территория кочевников. Вниз уходила отвесная стена высотой около 10 километров. Здесь менялся климат. Теплые ветры с юга встречались с преградой и, поднимаясь вверх, собирались в облака, которые затем обрушивали на низину проливные дожди. «Интересно», — подумал Язон, — «видно ли солнце под этим постоянным облачным покрывалом?» Тропа проходила через узкий перевал, и Язон увидел небольшое каменное строение, около которого стояли воины и ждали, пока проедет отряд. Путешествие явно приближалось к концу. Вскоре они остановились, и Язону приказали явиться к Тимучину. Он поспешил в голову процессии. Тимучин дожевывал сушеное мясо, и Язону пришлось ждать, пока вождь промочит горло полузамерзшим очадом. Небо на востоке побледнело, и, согласно определению кочевников, наступил рассвет, момент, когда можно отличить белую козью шерсть от черной. — Поведешь моего Моропа? — приказал Тимучин, закончив трапезу. Язон ухватил усталое животное за узду и потащил его следом за вождем. Тропа, дважды резко свернув, оборвалась у широкой площадки, дальний край которой кончался обрывом. Внимание Язона привлекли ржавые механизмы у края пропасти. Очень внушительно выглядела массивная А-образная рама, 8 метров в длину. Вершина ее нависала над пропастью, а опоры уходили глубоко в скалу. Раму укреплял поперечный брус и подпорки, шедшие из скалы под углом в 45 градусов. Судя по всему, сооружение выковали вручную, хотя в это трудно было поверить. Всю конструкцию покрывал толстый слой ржавчины, но местами виднелись следы смазки. С блока на конце рамы свисала толстая черная веревка, которая исчезала в пропасти. Заинтересованный Язон подошел поближе и принялся изучать механизм лебедки, размещенный над рамой. Механизм этот оказался довольно любопытным образчиком достижения местной инженерной мысли. Черная веревка наматывалась на большой вращающийся барабан, сидящий на железной оси толщиной с руку. Связанный со скалой 4 массивными кронштейнами, барабан, благодаря тому, что все давление передавалось на скалу, мог выдерживать огромную нагрузку. Он соединялся с большим зубчатым колесом, около 1,5 метра в диаметре, а то, в свою очередь, сцеплялось с шестеренкой поменьше, которую можно было крутить при помощи длинной деревянной рукояти, чтобы сообразить, для чего предназначено это сооружение. Не требовалось быть Архимедом или Ньютоном. Язону оставалось только восхититься строителями подъемника. Повернувшись к Тимучину, он спросил, — это машина для спуска вниз? — Да, — — ответил тот после короткого молчания. И нам придется ее испробовать. Другого способа попасть туда нет. Эту штуку построили люди из племени горностаев. Они клянутся, что часто пользовались ею и рассказывают множество сказок о жизни внизу. Я не поверил бы ни единому их слову, но у них есть порох и дерево. Они будут управлять машиной, и если что-нибудь случится, их убьют. Нам это не поможет, если и вправду что-нибудь случится. Человек рождается, чтобы умереть, — наставительно сказал Темучин. А жизнь — это всего лишь ежедневная отсрочка неизбежного. От неожиданности Изон даже не нашел, что ответить. Он никак не ожидал услышать из уст вождя столь философское высказывание. Послышались крики. Это воины гнали с холма к лебедке несколько десятков мужчин и женщин. «Начинайте работать», — приказал Темучин, и воины мигом окружили лебедку. «Не спускайте с ней глаз. Если что-нибудь будет не так, убейте их». Приободренные таким образом, горностаи приступили к работе. Хорошо зная, что надо делать, они действовали быстро и слаженно. Одни вертели ручку, другие регулировали предохранители, а кто-то даже добрался до висящего над пропастью блока, чтобы смазать его. — Я пойду первым, — сказал Темучин, надевая кожаную упряжку, закрепленную на конце черной веревки. — Надеюсь, веревка окажется достаточно длинной, — легкомысленно заметил Язон, но, встретившись взглядом с Темучином, тут же пожалел о сказанном. Вождь не любил шуток. — Когда я спущусь, отправляй вниз моего Маропа. Последи, чтобы ему завязали глаза, иначе он взбесится. Потом спустишься сам, потом спустит твоего Маропа и так далее. А Ханг, животных приводить к обрыву по одному, чтобы другие Маропы не видели, что с ними делают, понял? А Ханг отсалютовал. Пленники из клана горностаев по команде принялись вращать колесо, помогая себе криками. Когда после нескольких оборотов Темучин поднялся в воздух, барабан переключился на обратный ход, и вождь стал медленно спускаться вниз, покачиваясь на конце веревки. Подойдя к обрыву, Язон некоторое время наблюдал, как его фигура постепенно уменьшается и пропадает из виду. Спуск продолжался очень долго. Через каждые 100 метров вращение барабана замедлялось, потому что через шкив проходило место стыка двух кусков веревки, и затем скорость опять возрастала. Люди у лебедки непрерывно менялись, и работа не прекращалась ни на минуту. — Из чего сделана эта веревка? — спросил Язон у седовласого старика, командовавшего горностаями. Под обрывом встречается растение с длинными гибкими побегами. Из него получаются отличные веревки. Они хорошо растягиваются, но почти не рвутся. Это растение трудно найти, и я не знаю, как оно называется. Наверное, какая-то лоза, — подумал Язон. И вдруг увидел, что веревка начала сильно дергаться вверх и вниз. Крепко схватив старика за руку, он вопросительно посмотрел на него. Тот, сморщившись от боли, поспешил объяснить. Все в порядке, просто спуск завершился, и веревка освободилась от груза. Так всегда бывает, — добавил он и крикнул своим людям. — Поднимайте! Язон отпустил его, и старик быстро отошел в сторону, потирая руку. — Давайте, Маропа! — приказал Язон, когда веревку вытянули обратно. Воины привели животное. Мороп опасливо косился на пропасть, но пока на него надевали упряжку, стоял спокойно и не проявлял никаких признаков беспокойства. Но как только кочевники завязали ему глаза и взялись за барабан, Моропа словно подменили. Он захрипел и судорожно забился, цепляясь когтями за землю. Однако горностаи не растерялись. Видимо, у них имелся немалый опыт в таких делах. Старик, с которым беседовал Язон, взял в руки длинный молоток и ударил Маропа по голове. Тот сразу обмяк, Его с криками подвесили над пропастью и стали опускать. — Моропа трудно убить, — сказал старик Язону. — Удар по голове ему не повредит, но надо точно рассчитать силу, иначе он очнется раньше времени и оборвет веревку. — Хороший удар, — похвалил Язон. Скоро Мороп исчез из виду, и Язон, отойдя от края обрыва, уселся на землю и задремал. Внезапно раздались громкие крики. И, открыв глаза, он увидел, что веревка ходит ходуном и даже соскочила с блока. — Что, оборвалась? — встревоженно спросил Язон. — Нет, все в порядке, Мороп спустился. Так и должно было случиться. Когда тяжелое животное сняли, веревка стала дергаться и раскачиваться еще сильнее, чем в прошлый раз. Язон вспомнил, что следующий он, и ощутил тяжесть внизу живота. Придется приложить немало усилий, чтобы не страдать от морской болезни в этом лифте железного века. Спуск начался не лучшим образом. Почувствовав, что земля уходит из-под ног, он инстинктивно попытался уцепиться за нее, но из этого, естественно, ничего не вышло. Барабан сделал еще один оборот, и Язон повис в воздухе. Край обрыва медленно поднимался, вот уже исчезли угрюмые лица кочевников. Медленно вращаясь вокруг своей оси, Язон с интересом поглядывал по сторонам, благо ярко светило солнце, и в прозрачном чистом воздухе можно было разглядеть мельчайшие детали окружающего ландшафта. Только теперь, увидев обрыв во всей красе, он смог оценить его гигантские размеры. Высоко над головой, на фоне голубого неба, вырисовывались острые вершины гор, но по сравнению с глыбой обрыва они казались совсем невысокими. Теперь хорошо было видно, что лебедка стояла в самом низком месте обрыва, и Язон решил, что внизу должно быть возвышение. Очевидно, только здесь веревка могла выдержать свой вес. В любой другой точке она оборвалась бы под собственной тяжестью. Облака приближались, и вскоре его окутала туманная дымка, а еще через минуту Язон очутился в плотном сером облаке. Усталость брала свое, а монотонные движения и приятный полумрак действовали убаюкивающе. Язон, расслабившись, уронил голову на грудь, и через минуту сладко спал. Проснувшись от того, что по спине течет вода, он вздрогнул и прижал воротник. Потом протер глаза и осмотрелся. Шел дождь. Один из тех моросящих дождей, которые могут идти несколько суток сряду. Сквозь струи воды по-прежнему виднелась стена обрыва, но внизу ничего не было видно. Язон достал из-за пояса боевой топор. Неизвестно, еще кого он там встретит. Может быть, туземцы держат здесь военный отряд для защиты от набегов кочевников. Земля приближалась, и уже можно было различить большие валуны, выступающие из мокрой травы. — Приготовься отстегнуться, — сказал Тимучин, появляясь из тумана. — А зачем тебе топор, жонглер? — Я подумал, что могу встретить кого-нибудь другого, — ответил Язон, засовывая топор за пояс. Резкий рывок веревки бросил его на траву. — Отбегай! — крикнул Тимучин. Но Язон еще не успел отстегнуться и сделал это только когда веревку начали поднимать. Упав с приличной высоты и прокатившись по земле, он сел, потирая ушибленный бок. — Пошли! — бросил вождь и, не дожидаясь, пока Язон встанет, двинулся вперед. Здесь, в низине, было очень сыро и тепло. Язон несколько раз оскользнулся на мокрой траве, под ногами хлюпала грязь. Тимучин остановился у покатой скалы метров 10 высотой. — Отсюда будешь наблюдать за спуском своего моропа. Когда он покажется, разбудишь меня. Мой пасется с той стороны скалы, смотри, чтобы он не убежал. Не дожидаясь ответа, вождь улегся на сухую траву под скалой и натянул на лицо кусок шкуры. — Ну да, — пробормотал Язон себе под нос, — как раз то, чем я люблю заниматься в дождь. Отличная мокрая скала и изумительный вид на черт знает что. Забравшись на скалу, он кое-как устроился на гладкой скользкой вершине, сонливость как рукой сняло, на твердом камне и сидеть-то было неудобно, не то что лежать. Временами дождь ненадолго прекращался, и тогда Изон мог видеть обширный зеленый луг, усеянный валунами и пересекаемый стремительными ручьями. Пропитанные сыростью и заполненные неудобством минуты тянулись бесконечно долго. Ему показалось, что прошли годы, прежде чем над головой послышалось шумное дыхание, и из пелены дождя появился муроб. Здоровенное животное парило в воздухе, как бы само по себе, без всякой видимой поддержки, и в этом было что-то жуткое и неестественное. Темучин проснулся, как только Изон дотронулся до его плеча, и они поспешили к месту спуска. Мороб, хрипя и вздрагивая, висел у самой земли. — Быстрее, — приказал вождь, — он приходит в себя. Веревка начала колебаться. Мороб царапнул когтями землю, его опять потянуло вверх. Темучин стремительно прыгнул к животному и, обхватив его за шею, силой притянул к земле. — Расстегивай! Пряжки легко подались. И, расстегнув последнюю, Изон отбежал в сторону. Веревка пошла вверх и сорвала с муропа упряжь, разодрав ему шкуру. Животное громко закричало от боли. Дальше все пошло проще. Поскольку Изон знал теперь, что надо делать, Темучин оставил его за главного, а сам опять отправился под скалу, как бывалый солдат, использующий любую передышку для сна. Воины и муропы сходили с дождливого неба через равные промежутки времени и сразу попадали под мудрое руководство жонглера. Нескольких человек он отправил приглядывать за муропами, остальные же могли отдохнуть, кроме Аханка, которого Изон обязал наблюдать за местностью, заявив, что у того на редкость хорошее зрение. Военачальник, похоже, не обрадовался, но подчинился безропотно. Уже спустилось 26 человек и 25 муропов, когда всех разбудил хриплый крик Аханка. Глянув вверх, Изон различил темную тушу, летящую прямо на них. Через секунду муроп шумом ударился о камни, а следом упал обрывок веревки. «Привяжите к упряжке муропов», — распорядился Темучин, бросив взгляд на окровавленную тушу животного и, повернувшись к Изону, сказал: «Вот почему. Я сначала отправлял человека, а потом моропа. Горностаи предупредили меня, что от долгого использования веревка рвется. Когда это произойдет, точно сказать нельзя, но она всегда рвется, только под тяжелым грузом. Теперь я понимаю, почему ты пошел первым. Из тебя вышел бы хороший игрок». «А я и так хороший игрок», — спокойно ответил Темучин. «У нас только две веревки. Поэтому я приказал прекратить спуск, когда это порвется. К нашему возвращению они привяжут новую веревку и спустят сюда охранника. А теперь вперед!»